А Санек обомлел. Доллары. Он их знает. У самого тогда после армии были. Он хотел было протянуть руку за ними, но старуха явно давала их Катьке, а та дура не брала. Тогда старуха сунула их Катьке в карман куртки. Катька снова заревела. Тогда заплакала и старуха, приговаривая: «О, Господи, да что же это такое? Надо же было! Господи, Боже мой, милостивый!» Потом она вскочила со стула и сказала: «Подождите, я сейчас вас обедом накормлю». Может, пообедать бы и стоило, но их же ждала Лерка в метро, и Саньку так не хотелось отдавать ей деньги. «Посту дала старуха, хоть бы двадцатку или там 10. Может, попросить разменять?» Но постеснялся. И, наверное, правильно сделал, что не попросил. «Да нет, мы пойдем», — забормотал Санек. И тут ему пришло в голову, хорошо, что пришло, что вроде бы они за деньгами приходили. Дали им денег, они и удули до дома, до хаты. И Санек сказал: «Это ладно все, а вот как мне сынка повидать? Я ведь за этим пришел. Чувствую плохо, может, в последний раз». Марья задумалась. Как быть? Нельзя отказывать в такой просьбе. Тем более еще сестра. И через столько лет Санек этот вспомнил. Но ведь последствия непредсказуемы. Что случится после? Ну, конечно, никто всерьез Санька не воспримет. А хорошо ли это? Плохо. И он, какой-никакой, поймет и обидится смертельно. А вид у него действительно неважный. Мешки под глазами, серый какой-то, квелый, вон заплакал даже. А мужик ведь еще молодой. Пьет и вкалывает в совхозе или колхозе, или что там у них. Но уж точно не фермер. И как он на доллары уставился. Не ожидал, конечно. Но что делать с их встречей? Сандрика нет. После приезда с этой ужасной повязкой на глазу он, ничего не объясняя, сказал, что на время исчезнет. Поцеловал ее, попросил: «Не волнуйся, ма, ничего плохого больше не будет, обещаю тебе». И исчез. Хорошо Наташа написала, но тоже довольно туманно. Ладно, не будет она сейчас ни о чем думать. Просто скажет Саше этому, чтобы он ей позвонил. И если Сандрик появится, она заставит его встретиться с отцом и сестрой. В конце концов, все они тогда были глупые и юные, и все могло случиться. И случилось. Конечно, Наташа никогда бы не полюбила Сашу. Но ведь он-то этого не понимает. Не понимал, во всяком случае. Она не будет брать грех на душу, скрывать сына от отца. Сандрик взрослый, не младенец, которого можно научить, забрать, использовать. Повстречаются, а там как получится. Вернее всего, не получится. Но она в этом виновата не будет. Вот что, Саша, Сандрика сейчас нет. Он в отъезде, но скоро должен приехать. Я обязательно устрою вам встречу. И с сестрой тоже. Марья улыбнулась Кате, а та смотрела, набычившись, уже не нюнилась. Санек приободрился и сказал: «Так у него еще сестра, старше Катерины, Наталья». Марью уколола в сердце. Вот и дочку первую ее именем назвал. «И братик Витька, 15 сравнялось.